Тетушка Сибил кивнула и довольно хихикнула. Я славно позабавилась. Но я хотела, чтобы обо мне тревожились не вы, а Мерлин. Оставила свои надувные нарукавники на берегу, неподалеку от костра. Пусть он подумает, будто я утонула, но его это ничуть не тронуло. Да и на что было надеяться после всего, что Мерлин наговорил мне в тот вечер? Перед этим я подстроила пару неприятностей, чтобы показать, как не нравится мне новый облик дома. Но после той ночи я окончательно решила его убить. «Нам казалось, что вы так ему преданы», — тихо сказала я. «Была». Она швырнула на дядю Мерлина очередную порцию цемента и тщательно разровняла ее. Глупо, конечно. Безответная любовь никогда добром не кончается. Многие годы я мечтала о медовом месяце в Южной Франции. Так вот почему в потайном ящичке оказались туристические буклеты. Я свое отстрадала, теперь его очередь. Невыразительное лицо тетушки Сибил на мгновение исказилось от ненависти. «Ну, как у меня получается? Хочу, чтобы колени его выглядели узловатыми». «Отлично», — похвалила я. На лице тети Сибил явно читалось облегчение. «Как видите, сегодня я сама честность. Один Бог ведает, сколько лет я обманывала себя. Этот жалкий человечек погубил мне жизнь. Она принялась напевать, поправляя цемент. Моя мамочка умерла прежде, чем успела предупредить меня об эгоизме мужчин. Я не возражала против переезда в домик садовника, лелея надежду, что он станет нашим любовным гнездышком. Каждый раз, пристукив дверь, я думала, что это он. Заглядывая к вам, я всегда чувствовала, что вы разочарованы, что вы надеялись увидеть кого-то другого, — подтвердила я. Она продолжала разглаживать цемент. По глупости я даже вздумала пофлиртовать в тот вечер с этим хамом-викарием, дабы возбудить в Мерлине ревность. С моей стороны, нелепо было надеяться, будто если вы с мистером Гамлетом махнете рукой на наследство и уедете, то все пойдет по-прежнему. Мерлин даже не подозревал, что это я подложила шоколадные конфеты к тебе в комнату, Элли. И это я постирала дурацкую книжонку мистера Гамлета. Если вы хотели получить урок порнографии, то следовало обратиться к специалисту в этом деле, то есть ко мне. А до чего ж умно я провернула все с Фредди. Я пригласила несносного мальчишку посмотреть, как у вас идут дела. Сказала ему, что тревожусь за вас, но попросила ничего вам не говорить. Я прекрасно знала, что он запаникует, поскольку его папаша крайне нуждается в деньгах и вполне мог решиться на крайние меры. Мне очень хотелось, чтобы подозрения пали и на самого Фредди. Видите ли, я опасалась, что вы начнете интересоваться мною, но вы оказались такими болванами. Тетушка Сибил игриво подмигнула нам обоим. Вас так легко оказалось одурачить, что я даже не позабавилась как следует. Простите, я незаметно запустила руку во влажный цемент и стиснула руку Мерлина. «Жаль, мастерка нет», — рассеянно пробормотала тетушка Сибил. «Да, мои чувства к Мерлину изменились. Нынешней ветреной молодежи не понять, что отвергнутая женщина ведет себя одинаково в любом возрасте. До того вечера я терпела его высокомерие и надменность, но когда Мерлин в присутствии викария оскорбил меня за то, что я назвала его мать, как она того заслуживает, я поняла, он должен умереть. Как он посмел обозвать меня высушенной старой девой? В разгар перепалки я чуть не назвала его настоящим именем, но потом мне удалось успокоиться и взять себя в руки. Я все как следует рассчитала. Выманила вас из дому, чтобы испортить лифт, и если представится возможность поймать проклятого кота... Сложности возникли с этой растяпой Доркас, но я подмешала ей в чай лекарства. Я попросила нескладеху Лулу позвонить в определенный час и на несколько минут отвлечь эту неприятную особу каким-нибудь пустяковым разговором. Дуреха даже не поинтересовалась, зачем мне это понадобилось. Возможно, она догадывалась о ваших намерениях и в душе одобряла ваш замечательный план, — медовым голосом заметил Бен. — Хотелось бы так думать, — вздохнула тетя Сибил. — Всегда приятно, если тебя ценят. А шуткой с лифтом я очень гордилась. Я ведь знала, что Мерлин продолжает им пользоваться. Это точно, — подтвердила я. У него действительно имелась жутковатая привычка появляться, когда его меньше всего ожидаешь. Лопата проехалась по подбородку Мерлина. Вот теперь мне все ясно. Бен явно решил поддержать светскую беседу, а я-то все время недоумевал, ведь вероятность того, что в ловушку угодит именно Элли, была так ничтожна. Да, но Элли оказалась слишком трудолюбивой. Тетушка Сибил помрачнела. Однако через несколько секунд лицо ее прояснилось. А чтобы моя угроза показалась более действенной, я прихватила с собой кота. Предполагалось, что Мерлин обнаружит его утром, выйдя из конюшни. Но мне не повезло, как и нынче утром, когда я подкралась к вам и толкнула тачку. Откуда же мне было знать, что мистер Хамлин надел шляпу и пальто Мерлина? Я не сомневалась, что на этот раз расправилась с Мерлином. А коль под руку подвернулась еще и Элли, так тем лучше. Ну что ж, если не удалось с первой попытки, надо попробовать снова и снова. Вы не находите, что надгробье получается совсем неплохое? Превосходное! Льстивым хором отозвались мы. Ничего не оставалось, как подпевать старой идиотке. С нее станется отрезать бедному дядюшке Мерлину голову. Я содрогнулась. Только бы Бен сохранял спокойствие. Глядишь, старушка отвлечется, и нам удастся отнять эту треклятую лопату. А почему, скажите на милость, садовый инвентарь должен напоминать бритву? Когда весь этот бред останется позади, я уж устрою головомойку дядюшке. Тетушка Сибил отступила назад и с восхищением оглядела свое творение. «Ну, что еще желаете узнать? Милые мои любители, совать свой нос куда не следует, имеются вопросы?» «Хорошо. Должна сообщить вам одну вещь. Я противилась вашему переезду сюда. Но как только во мне пробудилась ненависть к Мерлину, интерес к вашим персонам у меня тотчас пропал. Мне некогда было предаваться мелочной зависти. Надеюсь, вы понимаете. Конечно, конечно, с жаром согласились мы с Беном. Не хочется, тетушка Сибил одарила нас добродушной улыбкой, чтобы вы подумали, будто я убиваю вас из личной неприязни. Она оставила в покое Мерлина и двинулась на нас, размахивая перед собой лопатой.